«Ты в порядке?» – спросил Гарри, затушив шар. «Да, Бобби», поднимаясь на ноги, выплюнул воду, которая попала ему в рот. «А я могу как-то регулировать силу заклинаний?» «Не, это же не ты творишь магию. Ты только освобождаешь заклинания, которые я наложил через чары отложенного действия. Так что тебе придется приспосабливаться». Бобби, встав с пола, отряхнул себя от пыли и грязи. Гарри вновь наколдовал огненный шар, агураменти. Бобби принял стойку и направил волшебную палочку в сторону пламени. Из-за мощного потока воды у него затряслись руки. «Я уже ненавижу это заклинание». Шлепая по лужам, которые быстро образовывались на полу, Бобби старался одновременно тушить огонь и крепко держать свою волшебную палочку. «Фу!» – отплевывался он от воды, которая летела ему в рот. «А когда мы пойдем за жуками?» «Думаю, в среду. Я к тому времени успею снова наложить чары на дробинки. Слишком уж много сил уходит на заклинание отложенного действия», — ответил Гарри и запустил еще несколько огненных шаров, чтоб Бобби не расслаблялся. «Дальше тянуть нельзя. И так уже неделя прошла с моей встречи с Риддлом. Не боишься, что он может тебя опередить?» «Побаиваюсь», — ответил Гарри. «Но прежде, чем встретиться с Дамблдором, мне нужно поговорить с Дурслями и Бабой Ягой. К тому же я надеюсь, что трело не под защитой Ордена Феникса будет сложнее достать. Риддлу придется скрываться и действовать обходными путями, а вот я смогу просто прийти к Дамблдору и поговорить». «И как ты собираешься их уболтать дать тебе диадему?» — спросил Бобби, отбиваясь от огня. «Противо. Может, придется сказать им правду. Я еще не решил. Буду действовать по обстоятельствам», — сказал Гарри. «Кстати, про обстоятельства. Думаю, тебе нужно будет познакомить меня с твоим отцом». «Зачем? Зеленый хомяк держится под Империусом уже почти сутки, а вот розовый стабильно сбрасывает с себя заклинание каждые 2-3 часа. Думаю, контролировать человека я смогу и того меньше». Гарри запустил еще один шар с огнем взамен того, что потушил Бобби. «Нужно, чтобы твой отец не заподозрил чего неладного, если Империус спадет раньше, чем я успею его обновить на нем. Мысль о том, что нужно найти Дурслей, не должна быть для него чуждой. Я собираюсь его подтолкнуть к идее поиска. И как ты этого собираешься добиться, агураменти?» «С помощью обычных разговоров и щепотки магии». «Значит, это твои единственные живые родственники?» — спросил мистер Мортимер, прихлебывая чай. Он, Гарри и Бобби находились на кухне за столом. «Нет-нет, что вы, меня воспитывает бабушка», — Гарри замотал головой. «Но она говорила, что моя мама была так дружна с тетей Петуньей. И как давно ты их не видел?» Мистер Мортимер с удивлением посмотрел на того. «Я их никогда не видел. Я только знаю, что тетя Петунья, в девичестве Эванс, вышла замуж за Вернона Дурсля, и у них родился сын Дадли В». Гарри сыпал датами и сведениями о своей семье направо и налево. Для него было очень важно, чтоб мистер Мортимер запомнил как можно больше. Бобби, с трудом скрывая сомнения в успехе дела, без энтузиазма жевал печенье. «А твоя бабушка разве не поддерживает с ними контакт?» «Нет, мистер Мортимер. Она никогда не любила свою старшую дочь». Гарри печально вздохнул. «Я все жду, когда смогу устроиться на работу и заработать немного денег. Так я бы смог нанять детектива и попытаться разыскать тетю и дядю». «Хм», — мистер Мортимер задумчиво почесал подбородок. «Детективы работают очень медленно и неэффективно. Полиция нашла бы гораздо быстрее». «Так, а ты не смог бы их найти, пап?» Бобби посмотрел на отца. «Конечно, нет, Роберт. Это было бы превышением моих полномочий. Жаль», — Гарри изобразил на лице скорбь. «Придется тогда подождать несколько лет». «Ну, ничего. Когда-нибудь я их точно разыщу. Я это знаю». Гарри посмотрел на мистера Мортимера. Тот опустил глаза и слегка сжал губы. Вот оно. Он немного разочарован, что не может помочь другу сына. «С этим можно работать». Гарри впился взглядом в выражение лица мистера Мортимера. «Ты, парень, не теряй надежду. Может, они сами объявятся». «Сомневаюсь», — Гарри неопределенно пожал плечами. «Так когда ты говоришь, сюда переехал?» — спросил мистер Мортимер. «Несколько недель тому назад. Наш дом через 3 улицы от вашего». Гарри до самого вечера старательно вешал лапшу на уши отцу Бобби. Он и сам не верил в абсолютный успех затеи с Империусом, но если что-то могло пойти не так, то однозначно стоило подстраховаться. За окном стало совсем темно. Что-то я засиделся у вас». Гарри поднялся из-за стола. «Мне стоит пойти домой, а то бабушка рассердится». «Конечно-конечно», — закивал мистер Мортимер. «Бобби, увидимся с тобой завтра в школе», — усмехнувшись, Гарри подошел к входной двери и стал натягивать на себя куртку и шапку. «Ага, у нас там вроде бы контрольная по истории, да, надеюсь, ты подготовился?» Гарри попрощался с мистером Мортимером и Бобби. Выйдя за дверь, он не стал уходить далеко. Прячась в тени кустов и деревьев, Гарри обошел по кругу дом и, прислонившись к стене, стал ждать, когда на крыльцо из кухни выйдет мистер Мортимер. Согласно плану, Бобби должен был вытащить отца на улицу под любым предлогом. «Да вон там что-то, говорю тебе», Бобби открыл дверь и вышел на улицу, указывая рукой в противоположную от Гарри сторону. «Может, опять лиса тут ходит?» — пробурчал недовольно мистер Мортимер и показался на пороге. «Обливеет». Гарри вытянул волшебную палочку из кармана и направил ее на него. Мистер Мортимер застыл, лицо у него расслабилось, а глаза разъехались в разные стороны. Гарри методично и аккуратно вырезал у него кое-какие недавние воспоминания. «Ну что?» — отклонившись, Бобби прошептал в сторону Гарри. «Порядок, дело сделано», — ответил тот и прошмыгнул мимо Бобби и его отца обратно в дом. «Я на чердак». Поморгав, мистер Мортимер недоуменно уставился на Бобби. «Пап, о чем задумался?» «Что?» «Я говорю, там в кустах кто-то лазил», — сказал Бобби. «Ты сказал, что это опять лиса, а потом внезапно завис над чем-то». «А», — мистер Мортимер потер глаза, — «да ни о чем не задумался. Возвращаемся в дом». «Па, я, наверное, пойду уже спать». «Хорошо, но кто будет мыть посуду?» Мистер Мортимер игриво приподнял бровь и, сжав правую руку в кулак, протянул ее в сторону Бобби. «Арррррр, как же я тебя ненавижу». Бобби тоже сжал руку в кулак и приподнял ее для игры в камень-ножницы-бумага. «На раз, два, три». «Хорошо, раз, два, три». Бобби выбросил камень, а мистер Мортимер – ножницы. «Ха, ты продул». Подпрыгнув на месте, Бобби сорвался и побежал на второй этаж. «Когда-нибудь я заведу расписание», — крикнул мистер Мортимер вслед. «Жду не дождусь», — выкрикнул в ответ Бобби. Вместо того, чтобы идти в свою комнату, он поднялся на чердак. У маленького окна сидел Гарри и водил волшебной палочкой над дробинкой в руке. «Я все равно не понимаю, зачем был весь этот спектакль», — прошептал Бобби, садясь на картонную коробку с хламом. «И зачем было стирать часть воспоминаний о сегодняшнем ужине? Я уже говорил, что накладывание Империуса на человека – это преступление». «Да, несколько раз. И что с того?» — Бобби тряхнул головой. «А то, что если кто-то из магов прознает о том, что я сделаю, то меня упекут в тюрьму, и я тут застряну надолго. Поэтому я стер из памяти твоего отца свое имя и воспоминания о том, как я выгляжу. Также я удалил фразы о том, с кем я якобы живу и где», — терпеливо объяснял Гарри. «Я уже достаточно хорошо владею обливейтом, чтоб проводить такие тонкие редактирования воспоминаний. Тогда зачем было ему вообще сообщать эти сведения? Разве не проще навязать ему свою волю и дело с концом? История должна быть для него убедительной. Теперь он будет помнить, что у тебя есть друг, который очень хочет найти родственников. Когда я наложу на него Империус, я заставлю его искать Дурсли, но если мое заклинание развеется раньше времени, то он не удивится тому, откуда взялись подобные идеи». Гарри отложил дробинку в пластиковую коробочку и взял другую из жестяной банки. Накладывание чар отложенного действия отнимало не только много сил, но еще и времени. Гарри тратил минимум по 10 минут только на одно заклинание, а ведь их следовало сделать гораздо больше. Представь, что было бы у него в голове, если бы я заставил его Империусом искать Дурсли, а потом мои чары внезапно развеялись бы. Хм, он как минимум стал бы очень подозрительным и попытался понять, с чего вдруг он стал искать их. Именно, так у него будут хоть какие-то базовые воспоминания. Желание искать моих родственников не будет ему чуждо. Да, он удивится, что решил их найти, но не более. Надеюсь, все получится как надо. Я тоже. В любом случае, дальше тянуть нельзя. После похода за жуками я наложу на него первый Империус, и мы посмотрим на результат. К пятнице нам следует быть уже готовыми отправляться к Бабе Яге. В косом переулке я обнаружил один из каминов для перемещений, пока ты бродил по магазину со сладостями. За путешествие до Румынии придется заплатить, но это будет безопаснее, чем добираться туда на метле. Бобби и Гарри стояли перед зданием тети Кля. Никакой самодеятельности. «Соглашайся со всем, что я говорю», — сказал Гарри, поправляя рюкзак на спине и шапку на голове. «Хорошо», — кивнул Бобби. «Заходим». «Угу». Поднявшись по ступенькам, парни зашли внутрь. В комнате, как и в прошлый раз, за столом сидела мисс Сми, но теперь там также находилась девушка, которая в косом переулке раздавала листовки с рекламой о работе в тете Кля. Девица была одета не по-зимнему легко, в белую футболку и темно-желтые штаны. «Добрый день, вот мы и пришли», — сказал Гарри, поздоровавшись с мисс Сми. «Вижу, не слепая», — сказала та. «Я уж думала, вам духа не хватит, ожидайте, наш работник скоро появится». Бобби приветственно махнул девушке. «Привет, а ты тоже за жуками будешь охотиться?» – спросил он. «Да, я часто подрабатываю на тетю Кля», – улыбнулась та в ответ. «Супер, я Бобби, а вот это», – он ткнул в сторону Гарри, – «мой кузен Барри. Приятно познакомиться», – девушка слегка наклонила голову. «А я Виллоу. Вы впервые беретесь за подобную работу? Ох уж этот Бобби. Я же просил, никакой самодеятельности», – подумал Гарри. «Сейчас стоит думать головой, а не содержимым трусов». «Не, мы уже спускались за канализационными грибами», — гордо сказал Бобби. «Собрали несколько мешков, убили несколько троллей. Так, мелочи». Гарри со страданием посмотрел вверх. Бобби так сильно распушил перья перед Виллоу, что это было слишком очевидно и слишком неприлично. «Ао», — удивилась та, — «вы решились взяться за такую грязную работу? Удивительно». В комнату вошел мускулистый лысый мужчина в черных штанах и серой мятой футболке. Не обращая внимания на подростков, он подошел к мисс Сми. «Пыльцу эльфийских цветков я доставлю завтра. Сегодня кое-какие проблемы случились у поставщиков. Для меня новости есть?» «Никак нет», — расплылась в улыбке мисс Сми. «Золотце, дети вон пришли собирать жуков. На плотоядных розовых бронзовок». Мужчина повернулся к Виллоу и парням. «Вилли, вроде бы, и новые какие-то парни». «Виллоу, сэр, а это Бобби и Барри. Они со мной», — сказала Виллоу. Мужчина грозно посмотрел на парней. Те, немного смущаясь, выдавили из себя приветствие. «Замечательно, я мистер К. Ваши имена, парни, я постараюсь запомнить после того, как вы успешно выполните свою работу. И прежде, чем я разрешу вам охоту, вы должны доказать, что вы не скрибы и владеете минимально необходимыми чарами. А сейчас идите за мной. Вилли, можешь пока оставаться тут». Мистер К подошел к дальней стене и открыл узкую дверцу. «Проходите», — сказал он парням. Бобби и Гарри вошли в продолговатую комнату, в которой были навалены пустые ящики и другой мусор. «Сначала первый, потом второй», — командным тоном приказал мистер К. «Покажите мне по порядку противо, дефинда, бомбарда». Гарри вышел вперед. «Противо». Он указал немного впереди себя, а потом перевел волшебную палочку в сторону дальнего ящика. «Дефинда, бомбарда». Ящик сначала развалился на две части, а потом взорвался на множество мелких кусков. «Хорошо», — сказал мистер К. «Второй». Гарри отошел в сторону, освобождая место для Бобби. «Противо, дефинда, бомбарда». Бобби орудовал искусственной волшебной палочкой. Перед ним также, как и у Гарри, образовался магический щит, а потом небольшой ящик в конце комнаты с тихим хлопком развалился на куски. «Неплохо, но могло быть и лучше», — выставил свой вердикт мистер К. «Знаниями в области колдомедицины обладаете? Мы взяли с собой настойку бадьяна, сэр», — сказал Гарри. «Также я знаю заклинания для сращивания сломанных костей». «Неплохо», — кивнул мистер К. «Тогда пойдем, будем отправляться. Только снимите свои зимние вещи, вы там упечетесь от жары». «А где мы будем собирать жуков?» — поинтересовался Гарри. «В лесах Перу», — ответил мистер К, выходя из комнаты. «Это так невероятно», — пропищал от счастья Бобби. «Не расслабляйся», — сказал Гарри. «Он не просто так попросил показать эти заклинания. Там наверняка опасно. Пф, ты меня уже предупреждал об этом». Выйдя из комнаты, парни сняли с себя куртки и свитера. Гарри уменьшил их в размерах с помощью волшебной палочки и затолкал одежду в рюкзак. «А шапку свою снимать не будешь? Или боишься, что тебя там продует?» — спросил мистер К. Гарри. «Голове всегда холодно», — отмахнулся тот. «Ну ладно. Итак, парни, вы когда-либо трансгрессировали? Порталами пользовались?» — поинтересовался мистер К. «Конечно», — соврал Гарри. «Отлично. Тогда я сначала перенесу Вилли, а потом вернусь за вами». Мистер К протянул свою руку к девушке. «Троих сразу я не потяну, так что ждите меня тут». Виллоу схватилась за его ладонь, и в ту же секунду они исчезли. «Держи рот закрытым и не отпускай его руку», — Гарри тихо прошептал Бобби на ухо. «Что? Почему? От такого вида перемещений могут возникнуть неприятные ощущения». Мистер К трансгрессировал обратно и протянул свои руки к парням. «Теперь вы держитесь крепко». Гарри и Бобби ухватились за руки мистера К. Крутанувшись на месте, Тот трансгрессировал вместе с ними в какой-то туннель, прямо на железнодорожные пути. Через секунду они снова перенеслись, но на этот раз оказались в обычном поле, недалеко от засохшего дерева. «Черт, промахнулся чуть-чуть», — сказал мистер К. «Идем к дереву». Бобби отпустил его руку и, сдерживая рвоту, поморщился. Гарри тоже немного мутило. «Вы же говорили, что уже трансгрессировали». «Конечно, трансгрессировали», — ответил Гарри, немного пошатываясь. «Но не два раза подряд же». Недовольно хрюкнув, мистер К. подошел к дереву и отломал две сухих веточки. «А как мы трансгрессируем в Перу?» — спросил Гарри. «Переноситься через моря и океаны нельзя. Воспользуемся порталом». Мистер К. помахал веточкой перед собой. «Но ведь их создавать незаконно. Только не во Франции». Мистер К. протянул веточку к парням. «А как мы?» — удивился Гарри. «Трансгрессировали в туннель под Ла-Маншем, а потом во Францию. Перемещаться над морем нельзя, а вот под ним таких ограничений нет. Для трансгрессии нужна только стабильная опора», — объяснил мистер К. «Я узнал, что маглы уже пару лет как строят туннель, соединяющий Великобританию и материк. Теперь добираться во Францию можно без использования этих кошмарных метел. Ну так, что, будете хвататься за ветку, или мне и дальше разъяснять вам, как можно обходить законодательство Великобритании?» Как только Гарри и Бобби прикоснулись к веточке, их сразу закрутило словно в водоворот. Покружившись в воздухе некоторое время, они опустились на землю. Вокруг них были джунгли, а солнце нещадно светило сквозь листву высоких деревьев и лианы. Рядом их уже ожидала Виллоу. «Вот и прибыли», — мистер К. швырнул веточку на землю. «Итак, задача простая. Соберите как можно больше розовых бронзовок до заката. Чем больше словите, тем больше оплата. За час до захода солнца я с периодичностью раз в 5 минут буду давать залп красных искр. В ваших интересах прийти ко мне вовремя. А сейчас наденьте на руки вот эти синие повязки. Если не успеете вернуться, то я попытаюсь вас найти по ним. Но сразу скажу, я буду делать это без энтузиазма, ведь чары, наложенные на эти повязки, чертовски плохо работают». «Все понятно?» Мистер К. вытянул синие повязки из кармана и передал их ребятам. «Да, сэр», — сказал Гарри, обвязывая кусок ткани вокруг запястья. «Скажите, а как выглядят жуки? Их невозможно пропустить. Перламутрово-розовые сволочи размером с фалангу самого длинного вашего пальца?» Мистер К. скрестил руки на груди. «У вас не возникнет проблем с их поиском. Скорее, вам придется отбиваться от них». «Еще вопросы?» Вилла устояла, прислонившись к дереву, и молчала. Парни, переглянувшись, только покачали головой. «Хорошо, будете складывать их сюда», — мистер К. швырнул подросткам по одному большому мешку. «Удачи вам». Повернувшись, он уверенной походкой пошел прочь от них. «Бобби, ты как?» — спросил Гарри. «Нормально», — ответил тот, сглатывая комок в горле. «Вы ведь еще ни разу не трансгрессировали и не пользовались порталами?» — спросила Виллоу. «По лицам видно, что вас чуть не стошнило. Так заметно?» — спросил Гарри. «Ага», — кивнула та. «Ну так как будем работать? Вы пойдете отдельно или, может, вместе поохотимся? Вместе будет веселее», — Бобби смахнул со лба пот. «Правда, Г. Барри?» Гарри, нахмурившись, посмотрел на друга. Он не рассчитывал, что с ними будет кто-то посторонний. «Тогда отлично», — улыбнулась Виллоу. «Так мы сможем больше жуков собрать». «Пошли», — не дожидаясь ответа, она пошла вперед, раздвигая руками лианы, которые ей мешали. «Какого черта?» Гарри подошел к Бобби и скорчил грозное лицо. «Я же просил без самодеятельности. Разве помощь будет лишней?» — невинно спросил тот. «Она же уже охотилась на жуков. Конечно, нам ее помощь очень нужна. Особенно в том, что я теперь не смогу нормально воспользоваться стихийной магией, если что». «Почему?» «Потому, что подобные умения среди магов не распространены, и мне хотелось бы, чтобы как можно меньше людей знали о моих способностях». «Ну это же просто жучки. Зря паникуешь. Не думаю, что тебе потребуются твои суперсилы. Это необычные жучки», — отозвалась впереди Виллоу. Гарри недовольно зыркнул на Бобби. Похоже, их новая знакомая обладала неплохим слухом. «Это плотоядные жуки», — продолжила Виллоу. «Раньше они охотились только на животных, но, похоже, потом распробовали и человеческую плоть, которая им даже больше пришлась по вкусу. Жуки слепы, но пусть вас это не радует. В общем, они ориентируются на человеческий голос. Так что если хотите, чтобы они потеряли вас из виду, то лучше молчите». «А как же в таком случае пользоваться заклинаниями?» — спросил Гарри. осторожно. Если вы знаете несколько бесполочковых или невербальных заклинаний, то вам повезло. Повернувшись, она мягко улыбнулась парням. Но я бы на вашем месте не рисковала и не выкрикивала заклинания. Так и знал, что не просто так эти жуки так много стоят. Гарри покачал головой. «Ну, альтернативой было только и дальше таскаться по канализации», — сказал Бобби. «Или взяться за еще какое-то другое паршивое задание, за которое мало заплатит. Вообще-то мы пойдем не за самими жуками, а за их личинками», — Вилла упетляла меж деревьями, ведя за собой парней. «Вы же уже знаете, что те договоры, которые вы подписали, скрывают от вас некоторые пункты. Наслышаны», — кисло сказал Бобби. «В общем, если вы принесете унцию жуков, то вам заплатят только 10 секли, но если вы принесете личинок жуков, то вам заплатят 2 галеона». «И в чем подвох?» — спросил Гарри. «А подвох в том, что нужно разграбить их гнездо и собрать личинки. При этом ты не можешь произнести ни слова, иначе на тебя нападет целая свора жуков. Стоит ли напоминать, что они плотоядные, и наложить хоть одно заклинание, значит выдать себя с головой? Может, тогда безопаснее не соваться в их гнездо, а набрать обычных жуков?» — поинтересовался Гарри. «Не намного безопаснее. Ловить их сложно, так как пока ты будешь кидать заклинания направо и налево, к тебе будет слетаться все больше жуков. Значит, мы просто найдем их гнездо и соберем личинки, не используя магию». Запнувшись о собственную ногу, Бобби чуть не упал. «Черт, да. Поэтому я так рада, что вы со мной пойдете». Виллоу повернулась к парням. «Вы сможете унести с собой больше веса, а потом мы разделим оплату на троих». «Так а где находится их гнезда?» — спросил Бобби. «Ты же знаешь, где их искать». С левой стороны на Бобби полетел розовый большой жук. Тихо хлопая крылышками, живность села ему на руку и впилась жвалами в кожу. «Ауч, да твою же!» — испуганно воскликнул Бобби. «Что меня грызет?» «Тихо, не кричи, другие услышат», — прошептала Виллоу. «Снимите это», — яростно прошипел Бобби, вцепившись другой рукой в тело жука и оттягивая его от себя. «Дай мне», — прошептал Гарри, наставляя волшебную палочку. Используя стихийную магию, он заставил жука разжать жвалы и отпустить Бобби. Гарри водил в воздухе волшебной палочкой, но не накладывал никаких заклинаний. «Ао, ты владеешь невербальной магией так хорошо», — удивилась Виллоу. «Да», — ответил Гарри. Жук проплыл по воздуху и застыл недалеко от его лица. «Это еще что за чертовщина?» — тихо спросил Гарри. Фасеточные глаза у жука были маленькими, словно бусинки, и имели неестественный белый цвет. Как и у любого другого разумного животного, вокруг него было видно слабое красное облако, вот только в данном случае оно было почти полностью покрыто черной пленкой. «Империус! Этот жук под Империусом?» — удивился Гарри, узнав знакомые черные кляксы. «Кому в голову придет идея контролировать жука?» «Что там?» — спросила Виллоу. «Рана, из которой хлещет кровь», — сказал Бобби, указывая на глубоко прокусанную кожу. «Возьми из моего рюкзака раствор». Гарри, не отрываясь, смотрел на жука, который отчаянно пытался улететь. «Получается, они слепы?» «Почти. Эти жуки очень плохо видят». Виллоу подошла поближе. «Правда, они красивые, перламутровый оттенок розового. Не самый мой любимый цвет», — отозвался Бобби, доставая и накапывая раствор бадьяна себе на рану. Кровь запузырилась, и кожа срослась, будто ничего и не было. «Хах, тогда говори тихо, или вообще молчи», — Виллоу открыла свой мешок. «Барри, отправляй добычу сюда». Гарри заставил жука перелететь в мешок. «А какие еще невербальные, кроме локомотор, ты знаешь?» — спросила Виллоу. «Я могу только Левиасу использовать». Гарри задумчиво посмотрел на исцелившуюся руку Бобби. «Диффинда еще могу и разные мелкие штуки с огнем. А ты, Бобби?» «Ничего не умею», — ответил тот. «Жаль», — расстроилась Виллоу. «Но Диффинда, думаю, пригодится. Тогда пошли разбираться с гнездом. Я ни разу далеко не заходила сама, но теперь, когда нас трое, мы сможем пройти дальше и набрать больше». Ее красное облако разума всколыхнулось. «И не одну или две унции, а гораздо больше. Бобби, поскольку ты не знаешь невербальные заклинания, а наши с Барри волшебные палочки могут понадобиться, ты можешь зажечь люмос прежде, чем мы к ним войдем». «Ай-ай-ай-ай-ай, я не умею делать люмос», — растерялся Бобби. «Правда? Как так? Это же одно из самых простых заклинаний», — поразилась Виллоу. «Ну, вот так, не умеет. Это бывает», — сказал Гарри, перебив Бобби, который что-то порывался ответить. «Я смогу наколдовать нам свет, если нужно. Их гнездо находится где-то под землей», — «Почти, тут уже недалеко. Похоже, ты уже много раз там бывала», — сказал Гарри. «Ага, но мне никогда не удавалось набрать больше, чем 1-2 унции», — призналась та. «А теперь переходим на полное молчание. Кстати, если вам вдруг захочется кричать, то зажмите рот». Компания дальше петляла между деревьев в полном молчании, пока не подошла к склону горы. Оглядев деревья рядом, Виллоу отошла немного назад. Переведя взгляд направо, она кивнула парням, что им следует повернуть. Обойдя гору, они наткнулись на заросший лианами проход. Виллоу повернулась к Гарри и безмолвно, одними губами, проартикулировала свет. Тот в ответ кивнул. Виллоу развела руками лианы в сторону и прошмыгнула внутрь. За ней влетели маленькие шарики огня и, зависнув над потолком, осветили проход. Повернувшись назад, она подождала, пока к ней подойдут парни. «Куда теперь?» – спросил Гарри, шевеля губами и не издавая ни звука. Виллоу кивнула головой в бок. Развернувшись, она медленно пошла вперед. Гарри и Бобби последовали за ней. Чем дальше они шли, тем чаще им попадались перламутровые жуки на стенах. Эти плотоядные насекомые лазили по стенкам и иногда лениво перелетали с одной стороны на другую. На них также, как и на первого жука, был наложен империус. Гарри казалось, что насекомые ползают по нему. Они издавали противные шуршащие звуки, которые были отчетливо слышны в тишине. «Ну, хотя бы тут прохладно», — Гарри поправил шапку на голове, которая скрывала его шрам от любопытных глаз. Пока они шли по джунглям, он задыхался от высокой влажности и жары. Но сейчас он бы с радостью обменял тот дискомфорт на неприятные ощущения от жуков, которые ползали по стенам. Бобби же с интересом смотрел на перламутровых жуков. «Ну и где их гнездо? Или мы уже в нем?» – подумал Гарри. На правой стороне стены он заметил розовато-белые соты, в которых что-то копошилось. Сдерживая отвращение, он подошел поближе, чтобы рассмотреть. Внутри некоторых ячеек были перламутровые личинки. Бобби тронул Гарри за плечо и приподнял бровь, как бы спрашивая это они. Но тот лишь пожал плечами в ответ. Виллоу, поняв, что за ней больше никто не идет, повернулась назад. Гарри указал на соты и провел поверху рукой, имитируя скребущие движения. Виллоу в ответ лишь покачала головой. Повернувшись обратно, она указала рукой вперед, а потом безмолвно прошептала: «Там может быть больше». Поняв, что не стоит тратить время на столь мелкую добычу, Гарри пошел за ней с Бобби. Туннель стал спускаться вниз. Немного попетляв, компания вышла в большую пещеру. С потолка свисали сталактиты, которые то тут, то там достигали пола, превращаясь в полноценные колонны. Везде стоял запах гнилого мяса. Бобби хлопнул Гарри по плечу и указал куда-то слева от себя. На земле лежали полуобглоданные трупы людей и обезьян. По ним бегали жуки и, отрывая кусочки плоти, перелетали к сотам и кормили личинок. Гарри перевел взгляд на Виллоу. Та не была особо удивлена или поражена, в отличие от него или Бобби. Виллоу указала на колонны, на которых в основном располагались соты, и демонстративно достала мешок. «Что делаем?» Бобби тихонько хлопнул Гарри по спине. Вздохнув, тот в ответ достал из рюкзака мешки и передал один из них ему. Гарри понимал, что время стремительно уходит, и бросить эту работу сейчас означает, что достать нужную сумму денег будет сложнее. Так что ему и Бобби стоит подавить отвращение и заняться сбором личинок. Гарри наколдовал еще несколько шариков с огнем и запустил их вверх для того, чтобы лучше осветить пещеру. Отблески от перламутровых жуков залили все пространство розоватым светом. Как оказалось, в пещеру приводил не только тот проход, по которому прошли Виллоу, Бобби и Гарри, а еще 4 других. Парни подошли к ближайшей колонне. Бобби посмотрел на Гарри и, указывая на соты, развел руками, как бы задавая вопрос, как их собрать. Тот кивнул в сторону их новой знакомой. Виллоу стояла у одной из колонн и деловито отрывала куски сот, после чего стряхивала личинки прямо в мешок. Гарри старался сосредоточиться на работе и не смотреть на разлагающиеся трупы, но наступив на что-то скользкое, он не удержался и посмотрел вниз. Мертвая женщина, под его ногами, имела синюю повязку на руке. Гарри оглянулся по сторонам. Аккуратно ступая по земле, он прошел вокруг колонны, осматривая других мертвецов. Еще три человека. Мы тут не первые, подумал Гарри. Дернув Бобби за низ футболки, он указал на ближайший труп с повязкой. Тот в ответ хотел было открыть рот и возмутиться, но вовремя вспомнил, что разговаривать нельзя. Какого черта? Вытаращив глаза, Бобби с ужасом посмотрел на неудачливых коллег, которых доедали жуки. Гарри лишь пожал плечами, указав двумя пальцами на свои глаза, он потом показал на Виллоу. Бобби понимающе кивнул. Гарри покрутил указательным пальцем по кругу, как бы показывая, что стоит работать быстрее и поскорее выметаться из гнезда жуков. Бобби тяжело вздохнул и принялся с удвоенной силой отрывать соты от колонны. «Ничего не понимаю, что с этими колоннами?» Гарри рассматривал каменное основание, которое показалось после того, как они с Бобби поотрывали соты. Он не так уж и много времени провел на уроках географии, его знаний явно не хватало, но все-таки кое-что в пещере его смущало. Каменная колонна не выглядела так, будто она натекла с потолка, как обычные сталактиты. Она была вся испещрена мелкими округлыми выемками. Стараясь не отвлекаться от сбора личинок, Гарри мельком осмотрел свод пещеры и стены. Шарики с огнем летали вокруг, показывая ему окружающее пространство. «Что-то тут не так», — подумал Гарри. Ухватившись за руку Бобби, он кивнул в сторону Виллоу. «Мне все это совсем не нравится. Еще и все жуки под Империусом». Потянув за собой Бобби, Гарри подошел к Виллоу. Та вопросительно подняла бровь. Гарри показал двумя пальцами бегущего человечка. Виллоу отрицательно покачала головой и вернулась дальше к работе. Бобби посмотрел на Гарри. Тот, ничего не ответив, достал волшебную палочку. Немного помявшись, Гарри опять принялся за работу. Заволновавшись, Бобби последовал примеру Гарри. Вытянув свою волшебную палочку, он прикусил ее зубами, после чего, оглядевшись по сторонам, тоже стал отрывать соты с личинками. «Кажется, мы пришли оттуда», — Гарри бросил взгляд на дальний туннель. Наколдовав еще больше света в пещере, он немного успокоился. В случае чего они знали, куда бежать. Гарри с удвоенной силой собирал жуков и почти пропустил какое-то движение на границе своего бокового зрения. Из туннеля, откуда пришли ребята, выползло здоровое паукообразное существо без глаз. Телом оно было больше похоже на личинку плотоядного жука. Передвигалось оно тихо и мелкими перебежками, но все-таки его выдал звук роящихся вокруг него жуков. Гарри шлепнул Бобби по плечу. Тот, в ужасе посмотрев на существо, растормошил Виллоу. Существо, будто услышав ребят, повернулось в их сторону и настороженно зашевелило громадными жвалами на голове. Наклонив голову, оно замерло. Гарри увидел, как из красного облака разума, что покрывало почти все тело существа, вырвались несколько бордовых нитей и направились в сторону ребят. Жуки, которые все это время мирно бегали по стенкам пещеры трупом, взлетели со своих мест. Ухватившись за Бобби, Гарри собрался уже оттаскивать его подальше от колонны, когда существо обрушилось на них потоком бессвязной легилименции. «Уркх!» «Словно стальными когтями по голове», — подумал Гарри. Ему эта атака не причинила никакого вреда, кроме дискомфорта, но вот тот же Бобби от боли схватился за голову и застонал. «Черт, давай, дружище, только не кричи!» Виллоу было дернулась в сторону существа, но, поскользнувшись на жиже, которая растекалась от одного из трупов, упала на землю. Бордовые нити исчезли. В тот же момент все жуки, словно почуяв, что в пещере находятся незваные гости, стали кружить вокруг ребят и активно нападать на них. Насекомые яростно откусывали куски плоти от ребят. «Бомбарда! Бомбарда! Бомбарда!» В панике закричал Гарри, хаотично размахивая волшебной палочкой и взрывая жуков. «Уже можно говорить?» — спросил Бобби. Освободившись от руки Гарри, он, пригибаясь к земле, подбежал к Виллоу, которая все не могла подняться с пола. «Нет-нет, я сама», — попыталась она отказаться от помощи. Паукообразное существо подозрительно зашипело. Двигаясь рывками и короткими перебежками, оно подошло чуть поближе и внезапно выплюнуло в сторону Виллоу и Бобби струю дымящейся красной жижи. «Противо!» — выкрикнул Гарри, защищая ребят. Красная жижа пролетела по воздуху так, будто и не было никаких щитовых чар. Большая часть разлилась на пол пещеры, из-за чего камень стал плавиться. Везде, куда попала жижа, стоял дым и появлялась жуткая вонь. «Ай, оно в меня попало!» Бобби схватился за бок. Жижа стремительно разъедала ему футболку и джинсы. «Бобби, забирай Виллоу и отступайте!» «Эта тварь пришла оттуда, откуда и мы?» — крикнул Гарри, продолжая взрывать летающих вокруг жуков, которые так и порывались оторвать от него кусочек мяса. Существо все еще продолжало подбираться к ним, вновь выплюнув жижу в их сторону. Оно ненадолго замерло. «Ну уж нет», — подумал Гарри. Махнув рукой, он заставил жижу зависнуть в воздухе и полететь обратно в существо. Держась за бок, Бобби помог Виллоу подняться на ноги. Та, вцепившись мертвой хваткой в мешок с жуками, пыталась потащить его за собой в сторону туннеля, откуда они и пришли. «Ты куда?» – спросил Бобби. «Эта тварь пришла через тот туннель, и она может быть не одна». Придерживая за талию Виллоу, он потянул ее в противоположную сторону. Красная жижа облила тушу существа, но не нанесла ему никакого урона, словно это была обычная вода. «Бомбарда, вспыхни!» Бобби отбивался от жуков, которых с каждой минутой становилось все больше и которые постоянно пытались укусить его или Виллоу. Гарри наколдовал как можно больше огня и запустил в сторону существа. Тварь все так же двигалась перебежками и рывками, поэтому в какой-то момент успела увернуться. Огонь врезался в пол пещеры и словно волнами окатил лежащие на земле трупы людей, оторванные соты и зазевавшихся жуков. В туннеле, из которого ребята зашли, показалось еще одно паукообразное существо. Вокруг него тоже летали жуки. «Бомбарда Максима!» – выкрикнул Гарри, направляя волшебную палочку на первое паукообразное существо. Заклинание, ожидаемо, врезалось в пролетающего мимо жука и взорвалось. Гарри вновь с помощью стихийной магии создал огонь и запустил его струей в паукообразных существ. Языки пламени достигли существ, но не причинили им вреда. «Да что же вы такое?» – воскликнул Гарри, наблюдая, как твари все ближе и ближе рывками подбираются к нему. Он просто не успевал поддерживать освещение в пещере и при этом отбиваться от жуков, которые ему мешали, и от существ. «Отступаем!» «Куда?» — крикнул Бобби. «Жуки прибывают сюда из всех туннелей. Тогда туда, откуда их меньше всего летит». Оглянулся Гарри, замечая, что даже несмотря на то, что они взорвали так много жуков, меньше их все равно не становилось. Бобби схватил Виллоу за руку и потащил ее в дальний туннель. Гарри побежал вслед за ними, не обращая внимания на жуков. «Акция мешки. Наложите бомбарда Максима на шарик с огнем по моей команде», — крикнул он, подхватив в руку прилетевшие к нему два мешка с личинками жуков. Жуки, хоть и были слепы, но каждый раз, как кто-то из ребят произносил слова, сразу же летели в их сторону. Гарри заставил несколько шариков с огнем полететь вслед за Бобби и Виллоу. Как только все трое забежали в туннель, он остановился. «Плив верхний!» – выкрикнул Гарри, заставив один из шариков с огнем зависнуть над потолком. С трех сторон раздалось бомбарда Максима. Потолок взорвался, и камни, обвалившись, закрыли проход. «Что это были за твари?» – спросил Бобби, держась за кровоточащий бок. «Какой-то гибрид паука, банки с кислотой и моих самых страшных снов. И трупы. Там мертвые люди. Бобби, лучше обработай поскорее рану», – перебил его Гарри, вглядываясь в незакрытую сторону туннеля. «Похоже, жуки оттуда не летели». «Да-да», — отозвался Бобби и полез в рюкзак, болтавшийся за спиной Гарри. Виллоу, держа свой мешок мертвой хваткой, оперлась на стену и сползла вниз. Подтянув штанину, она с легким отвращением посмотрела на кровоточащую ногу. «Эта тварь меня пропалила до самой кости», — простонал Бобби, приподнимая футболку и наливая настойку бадьяна себе на бок. «Виллоу, тебе не нужно подлечиться?» «Подожди», — сказал Гарри, — «это успеется». Волшебная палочка вырвалась из рук Виллоу и прилетела к Гарри. «Не желаешь рассказать, что еще ты от нас утаила?» — спросил он. «Кроме тех сведений, что в этой пещере обитают существа из ада». «Барри, что ты делаешь?» — настороженно спросил Бобби. Виллоу отрешенно посмотрела на парней. «Хочу понять, случайно ли тут оказалось так много мертвых работников тети Клеа?» — сказал Гарри. Глава 30. Мертвые деньги. Часть вторая. Бобби переводил взгляд с Виллоу на Гарри и обратно. «Может, сейчас не время для этого, эти твари все еще находятся за завалами», — сказал Бобби. «Нам стоит выбираться». «Конечно», — кивнул Гарри. «Сразу после того, как Виллоу все расскажет, ты ведь знала, что тут находятся эти паукообразные плюющие какой-то кислотой существа, не так ли?» «Не знала», — ответила она, но Гарри уже видел по активности ее красного облака разума, что она соврала. «Ложь, ты знала», — сказал Гарри и указал на волшебную палочку в своих руках. «Давай выкладывай подробности, что еще за жуткие существа могут находиться в этих пещерах и как нам отсюда выбраться». «Я не знала, что тут живут такие твари», — с нажимом сказала Виллоу. «Снова вранье», — нахмурился Гарри. «Там, за завалами, я насчитал минимум 4 трупа бывших работников тети Клеа. Не хочешь объяснить, как они там появились? Ты и твоя контора специально подкармливаете жуков, поэтому ты так рвалась свалить подальше, как только появились те паукообразные твари. Не выдумывай всякую чушь», — фыркнула Виллоу. «Никто жуков не подкармливает. Гарри внимательно следил за красным облаком вокруг головы Виллоу. Та опять врала. «Так как же там оказались трупы работников тети Клеа? Ты заманивала сюда людей?» – спросил Гарри. «Нет, никого я не заманивала. Ложь. Говори правду», – разозлился Гарри. «Откуда там взялись те четыре трупа?» «Я не знаю», – Виллоу поправила покалеченную ногу. «Нечего выдумывать небылицы и делать из меня суку, которая затаскивает сюда людей на корм личинкам и жукам. Гар, КХМ, может, стоит ей помощь с ногой, а допрос оставить на потом?» Тактично поинтересовался Бобби. «Ты разве не видишь? Она обманом затащила нас сюда и сейчас продолжает врать». Гарри посмотрел на Бобби. «Нам нужно знать, что еще за существа тут могут находиться и как отсюда безопасно выбраться. С такой паранойей тебе стоит показаться колдомедиком Святого Мунга», сказала Виллоу. «Вдруг они тебе пропишут какую-то микстуру отменительности. Я не знаю, какие еще существа могут тут находиться, и я никого не заставляла с собой сюда идти. Я предложила пойти со мной и набрать личинок, но вы могли и отказаться. А вот это правда. Она не врет», подумал Гарри. «Как там оказались трупы работников?» Повторил он свой вопрос. «Правду только, я не знаю. Ложь, не лги нам», выплюнул Гарри. «КХМ, Барри, давай, давай лучше выбираться отсюда», сказал Бобби, скривившись от боли. «Немедленно. Ты знаешь, почему там столько трупов работников тети Клеа, поэтому отвечай на мой вопрос», сказал Гарри, проигнорировав слова Бобби. «Не, знаю», прошептала Виллоу, упрямо смотря в глаза Гарри. «Надоело», сказал тот и направил волшебную палочку на ее голову. Легилиминс. Гарри никогда толком не пользовался этим заклинанием и знал только общую теорию. Но благодаря тому, что Грюм, с ней Пиджон попеременно пытались влезть к нему в воспоминания, он хорошо помнил, какие движения волшебной палочкой стоит производить. Гарри увидел отрывки воспоминаний Виллоу, так, словно сам был ею. Слов он разобрать не мог, но видел, как рядом с ним идет какой-то низкорослый лысеющий мужчина. Тот яростно жестикулировал и что-то объяснял, пока они вместе шли по туннелям этих пещер. Воспоминание оборвалось, и вот Гарри видел уже другую сцену. Виллоу и все тот же мужчина обдирают соты с личинками со стен. В пещеру входит паукообразное существо. Мужчина падает на землю, хватаясь за голову. В его сторону существо выпускает свою разъедающую жижу. Вокруг летают жуки. Виллоу закрывает свое лицо рукой. Секунда, и Гарри видит, как мужчина, лежа на земле, что-то кричит, но слов разобрать невозможно. Виллоу зажигает люмосом свет на конце волшебной палочки. Гарри видел ее глазами, как она побежала прочь, периодически оглядываясь назад. «Это один, а остальные?» – подумал он. И вновь перед его глазами промелькнуло несколько сцен. Виллоу идет то с одним, то с несколькими людьми по джунглям. Смена обстановки. Пещера. Паукообразные существа нападают. Виллоу, стоя недалеко от выхода, снова сбегает, прижимая к себе мешок с личинками. «Так в пещере еще кто-то есть, кроме жуков и паукообразных тварей?» – мысленно задал вопрос Гарри. Перед глазами стоял лишь белый туман. Похоже, Виллоу ничего не знала о других существах. Гарри вынырнул из ее воспоминаний. Виллоу держалась за голову, потупив взгляд. «Что ты делаешь?» – спросил Бобби. «Ей же больно. Угу. Особенно ей больно от лжи», – хмыкнул Гарри, с укором посмотрев на друга. «Итак, Виллоу, кто тот мелкий мужчина? Ты бросила его в пещере, как и остальных. Это он мне рассказал, как искать гнезда жуков и как их ловить. Он был помешан на волшебных животных, занимался их изучением в свободное время», — ответила та. «Но ни я, ни он не знали, что тут еще и эти твари обитают. Одно из этих существ напало на нас. Тот мужчина, о котором ты говоришь, он упал на землю и стал кричать, что у него голова сейчас взорвется от боли. Я хотела ему помочь, но эта тварь выпустила в него свою кислоту. Я испугалась. Я кинула парочку заклинаний, но это ничего не дало. Тварь вела себя так, будто все ей нипочем. Нет, ты не пыталась спасти мужчину и не отбивалась заклинаниями», — сказал Гарри. «Да, правда. Я просто растерялась и сбежала», — Виллоу сжала губы. «А что еще я должна была делать? Эта гадость выплюнула в нашу сторону кислоту, от которой мой спутник буквально стал плавиться и кричать от боли. Еще и эти противные жуки стали нападать на меня, а остальные работники тети Клеа, ты ведь тоже их сюда притащила?» – спросил Гарри. «Потом, уже много позже, я предложила сходить со мной и собрать личинки. Они согласились». «Подожди», – перебил Бобби. «Ты хочешь сказать, что никто из тети Клеа не заметил, что их работники пропадают. Ты до сих пор не догадался, что им плевать на рабочих?» С сарказмом спросила Виллоу. «Эти их договоры, которые постоянно пытаются нагреть тебя на деньги. Вот эти их синие повязки. На них же нет никаких заклинаний. Тем более, что к тете Клеа нанимаются отчаянные люди, которым срочно нужны деньги, или те, кто нелегально находится в стране и не может устроиться на нормальную работу. Никто таких не ищет, если с ними что-то происходит. Значит, ты заманивала сюда людей, чтобы если на тебя нападут эти твари, ты успела свалить отсюда с добычей?» — с отвращением спросил Гарри. «Да, мне нужны деньги. Вот такая я гадина», — взорвалась Виллоу. «Хвала Дамблдору, который продавил возможность магам иметь больше прав и свобод, когда те достигают ведьмовского совершеннолетия, что я могу хоть на такой паршивой работе что-то заработать. У меня из родственников остался только полоумный дед, который с каждой неделей все больше становится овощем. Что ты мне прикажешь делать?» «Да, я никому и ничего не говорила. Если бы я ляпнула про тварей в пещерах, то в тете Клеа прикрыли бы лавочку по сбору личинок. А ведь эта работа оплачивается очень и очень хорошо». «Нет, не надо», — Гарри покачал головой. «Не стоит давить на жалость. Ты подвергла угрозе мою жизнь и жизнь Бобби. Ты могла предупредить, что нас тут ждет, но не стало. Ты просто обмениваешь чужие жизни на галлеоны. Не строй из себя ангела». Виллоу злобно посмотрела на Гарри. «Тебе тоже нужны деньги. Тебя и твоего дружка не смутило то, что жуки и личинки жрут трупы людей? Народ, давайте поговорим об этом позже», — простонал Бобби. «Не хочу напоминать, но мы все еще не выбрались, а жуки нападают на тех, кто говорит». «Не беспокойся», — отмахнулся Гарри. «Они нас не слышат». Перед разговором с Виллоу он перекрыл открытый проход туннеля областью, в которой отсутствовал воздух. В который раз этот небольшой трюк спасал его от подслушивающих ушей. «Но, пожалуй, ты прав», — сказал Гарри. «Виллоу, эти твари еще что-то умеют делать, кроме как плеваться кислотой, использовать легилименцию и управлять жуками с помощью Империуса». «Что?» — нахмурилась Виллоу. «Нет, больше ничего не знаю». «А они подчинили себе жуков Империусом?» «Да», — сказал Гарри и перевел взгляд на Бобби. Тот, прижавшись к стене, приподнял свою футболку и смотрел рану на боку. «Ты облил себя бадьяном?» — спросил Гарри. «Да», — ответил тот, поморщившись. «Но это не помогает. Рана не заживает. Промойте ее сначала водой». Виллоу медленно поднялась на ноги. «Наклонись вперед», — Гарри попросил Бобби. «Агуаменти. Ау, как же больно». Бобби дернулся от струи воды, которая из волшебной палочки Гарри ударила его в бок. «Сейчас, сейчас», — сказал Гарри, обдумывая слова Виллоу. «Дамблдор. Похоже, он — разгадка, почему чары надзора на меня тут не действуют». Гарри достал из рюкзака бутылочку с бадьяном и облил рану Бобби. «Верни волшебную палочку. Мне тоже нужно подлечиться». Виллоу протянула руку в сторону Гарри. «Только без глупостей», — ответил тот и кинул ей ее палочку. «Фух, теперь легче», — сказал Бобби. «Мне тебя тоже обмазать этим раствором?» «Ммм». Гарри недоуменно окинул себя взглядом. Все руки у него были в мелких ранах от укусов жуков. Гарри, только когда на это обратил внимание Бобби, заметил, что его тоже немало потрепало. «Хорошо, хоть та красная жижа до меня не достала». Он поднес бутылочку с бадьяном поближе к лицу. «Черт, только половина осталась». «Нет», — сказал Гарри, — «у меня не слишком серьезные раны. Лучше не тратить раствор на такую мелочь. Виллоу, может, тебе нужен бадьян?» — поинтересовался Бобби. «Ох, спасибо, что вспомнили обо мне», — ответила та. «Но я сама могу о себе позаботиться». В руках она держала пузырек, в котором тоже был раствор бадьяна. Облив рану на ноге и поводив немного волшебной палочкой, она выпрямилась. «Ну что, выбираемся отсюда?» — спросила она. «Да», — кивнул Гарри. «Но в этот раз не тратим время на борьбу с жуками или тварями. Если в нас опять плюнут кислотой, то я успею перехватить жидкость. Так что нам лучше не отвлекаться и просто искать путь наружу. Если только ты не завалил единственный выход», — сказала Виллоу. «Вот это и узнаем», — Гарри кивнул головой в ее сторону. «А теперь иди вперед, мы будем за тобой». «Какие джентльмены», — хмыкнула Виллоу. Шарики огня, которые висели над потолком, двинулись вслед за ней. «Бобби, старайся прятаться за мной», — тихо прошептал Гарри. «Что? Почему?» — Бобби понизил голос вслед за ним. «Потому, что если я тут сдохну, то я просто вернусь в свой мир, а вот для тебя это будет конец. Ты сам не уверен, что после смерти тут очутишься там», — недовольно пробурчал Бобби. «О чем шепчетесь?» — спросила Виллоу. «Обдумываем, не вернуться ли нам назад, разобрать завалы да не скормить ли тебя тварям, а самим по-тихому свалить», — сказал Гарри. Виллоу молча продолжила идти вперед. По пути им иногда попадались пролетающие мимо жуки. Минут через 20 ребята зашли в тупик. «Надо было все-таки на той развилке повернуть налево», — сказала Виллоу. «Ну, теперь так и сделаем», — согласился Гарри. «Подождите», — прошептал Бобби. «Мне кажется, я что-то слышу». Ребята замерли, прислушиваясь к звукам. В отдалении послышалось, как катятся мелкие камни, словно их кто-то пинает ногами. Из-за поворота туннеля в их сторону выползла паукообразная тварь. Остановившись, существо приподняло свою голову и щелкнуло жвалами. Ребята, не сговариваясь, замолчали и задержали дыхание. Существо, повертев головой, направилось к ним. Бобби, который стоял ближе всех к твари, повернулся к Гарри и вопросительно на него посмотрел. Тот в ответ отрицательно качнул головой. Из красного облака разума твари вырвались бордовые нити. «Да чтоб ты провалился в преисподнюю», — подумал Гарри. Тварь нехотя оторвалась от пола и взлетела аж до потолка. Перебирая своими ножками, существо отчаянно пыталось зацепиться хоть за что-то. Бордовые нити исчезли. «Эти твари еще и летают», — истерично воскликнула Виллоу. «Нет, это я поднял его в воздух», — ответил Гарри, не отпуская контроль над существом. «Ты собираешься делать то, что я думаю?» – спросил Бобби, отступая назад. Существо выпустило в сторону ребят красную жижу, но Гарри успел ее перехватить. Жидкость собралась под потолком в большую лужу, висящую в воздухе. «Да», – кивнул Гарри. Он попытался с помощью стихийной магии как-то воздействовать на голову существа, но понял, что это ему не по плечу. «Черт, тяжелая тварь, мне не хватает сил», — сказал Гарри. Огонь под потолком заплясал и грозился совсем затухнуть. «Мне сложно и контролировать кислоту, и само существо не отпускать вниз. Может, стоит. Тогда, дай я помогу», — сказала Виллоу и направила волшебную палочку на голову твари. Бомбарда. Голова существа взорвалась, как переспелый арбуз, забрызгав Бобби и стены ошметками мяса и кровью. «Предупреждать же надо», — возмутился тот, отплевываясь. «Да, не помешало бы», — сказал Гарри. «Главное, что эта тварь сдохла», — недовольно сказала Виллоу. «И как тебе вообще все это удается без использования волшебной палочки? Какая-то уж сильно продвинутая невербальная магия. Это секрет», — Гарри опустил тушу твари вниз. Лапки существа все еще подергивались. Жижа под потолком перелетела за спины ребят и струйкой медленно стекла на пол. «Пошлите», — сказал Гарри, обходя мертвую тварь. Пройдя еще примерно час по туннелям, они снова наткнулись на несколько тупиков, пока не вышли к завалу, через который и попали сюда. «Мы где-то не туда свернули?» — спросила Виллоу. «Не, мы ходили, придерживаясь всегда правой стороны туннеля. Я следил за этим», — отозвался Бобби. «Замечательно», — едко прокомментировала Виллоу. «Значит, Барри действительно завалил единственный выход. И что теперь? Пробьем в скале новый выход?» — спросил Бобби. «Мы не знаем никуда, нисколько бить», — сказал Гарри. «Придется разобрать завал и вернуться в пещеру с трупами, а там уже выйти через туннель, по которому мы сюда попали. Но ты ведь сможешь снова поднять этих тварей в воздух, а дальше я снесу им головы», — сказала Виллоу. «Не получится», — покачал головой Гарри. «Там их двое. Я и одного-то с трудом поднял в воздух, а ведь они будут в нас плеваться кислотой. Ее тоже мне придется перехватывать. Плюс любое заклинание, которое ты или Бобби будете кидать, скорее всего, врежется в пролетающего мимо жука и не достигнет цели». «Тогда что делать?» — спросил Бобби. «Подожди, мне надо подумать», — Гарри, чувствуя усталость в ногах, оперся на стену. «Летающие жуки будут мешать, заклинания не могут огибать их, но даже больше, если кто-то из нас троих и выкрикнет заклинание, то это услышат жуки и нападут. Плюс твари могут легилименцией проехаться по мозгам Виллоу и Бобби. В итоге, если они закричат от боли, то жуки опять нападут. Как же выйти из положения?» – размышлял Гарри. Он осознавал, что одновременно удерживать в воздухе всю кислоту, которую будут выплевывать твари, их самих и еще освещать пещеру не сможет. Значит, чем-то придется пожертвовать. Виллоу и Бобби могут все осветить люмосом. Можно было бы, но тогда я останусь без волшебной палочки, а все, что у нас будет в активе, моя стихийная магия и волшебная палочка, которую я смастерил для Бобби, размышлял он над сложным положением. «Хаем, Мне будет легче, но можно ли как-то избавиться от тварей без поднятия их в воздух, как-то затормозить их? Нет, затраты моих сил будут такими же, как и на подъем в воздух, если не больше. Гарри вспомнил, как однажды смог обезвредить кентавра. Воздухом ему всегда было управляться чуть проще. Но мог ли он как-то еще сильнее ужать свои трудозатраты? «Есть идея», — сказал он вслух. «Я утоплю этих тварей в жидкости, и они задохнутся». «И как ты это сделаешь?» — спросила Виллоу. «Мы наколдуем немного воды, когда зайдем в пещеру, то я сделаю из нее для тварей что-то вроде аквариума вокруг их голов. Когда они будут пытаться плеваться кислотой, вся эта жижа будет только добавляться к жидкости, и они задохнутся», — сказал Гарри. «Этим тварям ведь все равно нужен воздух, хм. Они ведь чем-то похожи на пауков, ведь так?» — спросил Бобби. «А пауки не дышат через рот или там нос. Они для этого используют трахеи на нижней стороне пуза, если мне не изменяет память. Чо-е-е-ерт», — простонал Гарри. «Значит, мне придется покрыть жидкостью почти все их тело?» «Ага, думаю, только так они смогут задохнуться», — кивнул Бобби. «А может, вернемся и посмотрим на труп убитой твари, чтоб точно знать, как они дышат?» — спросила Виллоу. «И на что там смотреть?» — поинтересовался Бобби. «Ты же взорвала ему голову». Виллоу на это ничего не ответила, всем своим видом как бы показывая, что лишь предложила варианты, не настаивает. «Я предлагаю следующее. Ты, Бобби, берешь мою волшебную палочку с зажженным люмосом. Виллоу тоже включит у себя свет», — объяснял Гарри. «Перед тем, как разобрать завал, мы наколдуем воды. Заходим внутрь. Я заливаю их тела водой и делаю так, чтобы она постоянно обволакивала их тела. Вы бежите к выходу, освещая пещеру. Я иду следом и слежу, чтобы твари не подбирались к нам слишком быстро. Затем валим через туннель наружу. А если эти твари нам опять запекут мозги?» — спросил Бобби. «Придется перетерпеть», — стиснув зубы. «Старайтесь не кричать и не привлекать внимание жуков», — сказал Гарри. «Я буду отвлекать твари от вас. А как только мы зайдем в туннель, то опять обвалим потолок». «Вроде бы ничего сложного», — кивнул Бобби. «Почти. Из трех волшебных палочек рабочей будет только твоя», — сказал Гарри. «На моей и Виллоу мы зажжем свет, так что если что, то жуки на тебе». «Окей, тогда, начинаем?» — спросил Бобби. «Да, агураменте», — сказал Гарри, сделав пассы волшебной палочкой. Появившаяся вода струйками поднялась вверх и зависла под потолком. Люмос Максима, Гарри зажег свет на конце своей волшебной палочки и погасил шарики с огнем, которые освещали туннель. «Вот, Бобби, держи». Передав ему свою волшебную палочку, Гарри с помощью стихийной магии стал переносить камни из завала прочь за спины ребят. «Люмос Максима», — прошептала Виллоу. «Теперь в туннеле было два ярких источника света. Я все равно не могу понять, почему Бобби не может вызвать такое простое заклинание. Странная вы парочка. Один владеет бесполочковой магией на таком уровне, что позавидовали бы сильнейшие маги современности, а другой не может даже свет зажечь. Я плохо учусь и не умею его накладывать», — пожал плечами Бобби. «И вообще, сейчас тебе стоит помолчать, ведь жуки могут нас услышать». Виллоу порывалась было что-то сказать, но не решилась. Через пару минут Гарри разобрал половину завала. Заставив воду перелететь под потолком в пещеру, он махнул Бобби и Виллоу, чтоб те заходили внутрь первыми. Ребята аккуратно перелезли через камни. Две твари так никуда и не делись из пещеры. Они находились в ярдах в пяти от завала и неспешно поедали трупы. Будто почуяв ребят, они подняли головы вверх. Гарри толкнул Бобби вперед, чтобы он бежал к выходу. Взяв за предплечье Виллоу, тот потянул ее к дальнему туннелю. Из красных облаков твари вырвались бордовые нити. «Ох, да ладно», — расстроился Гарри. Вода под потолком разделилась на два потока и за несколько секунд обволокла туши тварей. «Ой», — простонала Виллоу, хватаясь от боли за голову. Твари, выпустив бордовые нити, стали давить ребятам на мозги легилименцией. Жуки, которые до этого мирно ползали по стенам, поднялись вверх и полетели в сторону Виллоу. Бобби же, сцепив зубы, продолжал тянуть ее вперед. «Уводи ее отсюда», — крикнул Гарри. «Ну, давайте, летите на меня». Он понимал, что Бобби и Виллоу без акклюментных щитов долго не продержатся. И пусть уж лучше жуки и твари нападают на него, чем на них. Паукообразные существа в это время хаотично метались в разные стороны. Перебирая своими многочисленными ногами, они пытались избавиться от воды, которая покрывала их тела словно пленка. Жуки, осатанев, стали нападать на Гарри и безжалостно кусать каждый открытый кусок его кожи. Бордовые нити от твари исчезли. Бобби и Виллоу, держа волшебные палочки как фонарики, побежали к выходу, продираясь сквозь орды жуков. Гарри в это время отгонял от себя наиболее наглых насекомых с помощью стихийной магии. Одна из тварей решила подобраться к нему поближе и выпустить в него красную жижу. Естественно, кислота не пробилась дальше водной пленки, в которой существо тонуло. Тварь прошла еще пару ярдов и рухнула недалеко от Гарри. Дергаясь в конвульсиях, она все еще продолжала бороться за жизнь. «Какого хрена ты там ждешь?» – выкрикнул Бобби. Гарри бросил последний взгляд на подыхающую тварь. Другое существо свалилось у одной из колонн и не подавало признаков жизни. Гарри видел, что красное облако разума у того уже исчезло. Жуки внезапно перестали быть такими агрессивными, и часть из них даже улетела прочь. «Давай быстрее», – поторопил Бобби. Забежав за ребятами в туннель, Гарри наколдовал небольшой шарик с огнем и запустил его к потолку. «Бомбарда Максима! Бомбарда Максима!» – выкрикнула Виллоу, направляя волшебную палочку наверх. Часть потолка взорвалась, и камни завалили проход в пещеру. «Фух, а это было легче, чем я думал», – Бобби кинул Гарри его волшебную палочку. «Повезло, иногда мои планы срабатывают как надо», – сказал тот в ответ. «Давайте выбираться уже отсюда», – раздраженно отозвалась Виллоу. Ребята поднялись на небольшую гору и спрятались в тени деревьев, ожидая вечера. Атмосфера между ними царила натянутая.